Глава 38. Абдулла Магомаев настаивал на решительных действиях. У него было все готово. Была готова взрывчатка, и были готовы бойцы. Готовы на все. Сегодня он встречался с людьми, близкими к главе Чечни, вернее, с одним из глав, потому что их было несколько, но этот самый приличный из всех. Другие еще хуже. Другие были либо самозванцами, либо служили русским. «Мы не можем больше ждать», — убеждал их Абдулла. Люди, близкие к главе независимой Ичкерии, сидели во главе стола в камуфляже и папахах и раздували щеки. Все они называли друг друга министрами и генералами, хотя не имели ни министерств, ни войск. Мятежники обожают должности, как малые дети погремушки, которые чем громче, тем приятнее их уху. Среди них каждый третий не премьер-министр, так бригадный генерал. «Если мы не начнем, мы опоздаем. Русские покупают наших братьев, сулят должности и деньги», — втолковывал им Абдулла. Представители солидно кивали, как китайские болванчики, потому что все равно ничего не решали. Решали такие, как Абдулла Магомаев, полевые командиры, которые умели и готовы были драться, и готовы были умереть. Без них вся эта война и исчерпалась бы в считанные часы. Они были бойцами, а все эти министры и генералы, не нюхавшими пороху краснобаями, удачно пересидевшими обе кампании в благополучной Европе, а кое-кто в Москве. Но без них тоже было нельзя. Без них полевые командиры стали бы просто бандитами, так умели только воевать. Абдулла это понимал, и поэтому стремился получить благословение бесполезного ему с военной точки зрения главы Ичкерии. Он искал, под чьи знамена встать, потому что своих не имел. — Ты задумал хорошее дело, — похвалили его представители. — Но сейчас мы ничего не можем сказать. Нам надо посоветоваться. Но советовались не они, их хозяин, и не с ними. Глава чеченского правительства в изгнании вышел на одного из многих, которого хорошо знал, потому что имел с ним дело раньше посредник. «Здравствуй, уважаемый, рад тебя слышать». Посредник сидел в Москве, в здании на охотном ряду, и всегда рад был помочь, хоть кому. Политики обожают улаживать дела, выступать в качестве посредников и урегулировать чужие конфликты. Их черной икрой не корми, дай что-нибудь поурегулировать. Почему? Потому что, вклиниваясь в чужие разборки, можно лишний раз напомнить о себе, подчеркнуть свою значимость, погреться в лучах чужой, пусть даже сомнительной славы, представив из себя политическую фигуру. Посредники всегда такие, всегда живут на процентах с чужих сделок. «Что у тебя случилось, дорогой?» «Пока еще не случилось». Это был намек, и довольно прозрачный. Посредник оживился, в воздухе запахло политическим скандальчиком. «Передай, что мой народ требует прекратить войну и дать ему возможность решить свою судьбу самостоятельно». Это он уже говорил, всегда говорит. Это лозунги, но здесь важно не что он говорит, а как. На этот раз говорит уверенно, словно пятый туз в рукаве припрятал. «Если они не прислушиваются к воле моего народа, то я не могу гарантировать безопасность России». Это была уже заявка. Заявка серьезного человека на серьезные переговоры. И на себя, как на главного переговорщика, способного гарантировать или нет безопасность России. «Что ты хочешь, дорогой?» «Мне необходимо переговорить с вашим президентом». Глава Ичкерии шел ва-банк, торгуя чужим товаром, товаром Абдуллы Магомаева. Если его согласится выслушать президент России, то этим он признает их равенство, потому что президенты имеют право переговариваться только с президентами. «Я понял тебя. Я обязательно доведу ваши просьбы до сведения интересующих вас людей». Вообще-то главе Ичкерии следовало поправить собеседника. Следовало сказать не просьбы, а требования. Чеченцы никогда ничего и ни у кого не просят. Если им что-то надо, они берут это силой. но не поправил, потому что был заинтересован в переговорах. Он ведь, по большому счету, тоже был посредником между Россией и чеченским народом. Он тоже желал напомнить о себе, набив себе цену. Я буду ждать вашего звонка. По идее, посредник должен был тут же набрать номер ФСБ и сообщить, что только что разговаривал с объявленным во всероссийский розыск опасным преступником, которого безуспешно ловят все силовые структуры страны. Должен был помочь правоохранительным органам, но он не позвонил в ФСБ. Он позвонил сразу в правительство. Я, подчеркнул он, только что имел беседу с... И он назвал имя. Он просил меня, выделил тоном главное для него слово, сообщить, что чеченский народ требует... Его собеседник тоже не стал поднимать на ноги ФСБ. Он перезвонил своему непосредственному начальнику. Он требует встречи с президентом. Такие нынче пошли преступники, что вместо районного прокурора требуют встречи сразу с президентом. Непосредственный начальник не сказал «да», потому что ответить так было невозможно, но и не сказал «нет». Чиновникам его уровня вообще не пристало говорить с находящимися в розыске бандитами, но никто не запрещал общаться им через суфлеров. Передайте, что мы готовы обсуждать их предложение, но лишь после того, как они гарантируют, что боевики сложат оружие. Хотя всем понятно, что никто никакое оружие не сложит, потому что две трети воюющих боевиков человеку, объявившему себя главой Ичкерии, не подчиняются, а оставшиеся треть вообще никому. Но это совершенно не важно, потому что, когда говорят политики, они ведь говорят совершенно не о том, о чем говорят вслух. «Мы готовы сложить оружие, если вы выведете свои войска», — был передан через суфлеров ответ. «Мы не можем вывести войска, присутствие которых на территории Чечни служит гарантом безопасности ее населения». Короче, сказка про белого бычка, на самом деле диктуемая бессилием сторон. Сталин в свое время разрубил этот Гордиев узел одним махом, гарантировав безопасность населения Чечни путем поголовного выселения населения Чечни с территории Чечни. На чем обмен любезностями был закончен, и началась нормальная торговля. Вы мне, я вам. Торговля шла всегда, даже в пик войны, даже когда в Грозном под звон фужеров костьми ложилась майкопская бригада, горя новогодними свечками в бэшках и перемалываясь в праздничный фарш траками танков. И позже, когда войска загоняли боевиков в угол, а их приказом сверху останавливали в самый неподходящий момент на рубежах атаки, чтобы громом пушек не помешать разговору высоких договаривающихся сторон, которые все равно ни до чего не могли договориться. А боевики, воспользовавшись затишьем, очухавшись и перегруппировавшись, вырвались из мешков. И тогда, когда в больнице в Буденновске террористы заложников расстреливали, а с ними лясы точили. Если вы готовы, то мы согласны. Если вы гарантируете, то мы обещаем сотни пустых слов, каждая ценою солдатскую жизнь. И, кажется, что-то даже начало сдвигаться. У Опального главы появилась надежда вернуть себе президентское кресло официально, покаявшись, пообещав быть лояльным к власти и сдав России своих сподвижников. И Москва вроде бы тоже начала склоняться к покупке мира с помощью объявлений общей амнистии и раздачи должностей. Но вдруг что-то изменилось, что-то, как видно, переигралось в высших эшелонах власти. Передайте ему, что переговоров не будет, и тут же другим тоном от себя. И постарайтесь донести до него мысль, что его никто не воспринимает всерьез. Суфлеры донесли. И глава в изгнании понял, что слова нужно подпирать делами, на которые он был не способен, на которые был способен Абдулла Магомаев.